Глава 31. Дома, за ужином, Марат жадно орудовал вилкой и ножом над стейком из индейки, заглатывал мясо и рассказывал. «Адрес, который ты мне прислала, пятиэтажка. Дом снесли по программе реновации. Мать Светланы Федуловой должны были переселить куда-то рядом. Она продала квартиру до программы реновации. Кому захочется жить в комнате, где умерла ее дочь?» «И где она теперь?» Валеев прожевал мясо и развел руки с ножом и вилкой. «По базам данным надо искать. Или в архивах». Бумажную работу Марат терпеть не мог. Это Елена знала и согласилась. «Тогда другое задание. Найдешь и поговоришь с Виктором Зайченко по кличке Косой. 4 судимости. Твой контингент». «Заметано». Марат добавил вино в бокалы. «А узнать судьбу бабушки Кати Федуловой попрошу Астаховскую. Вы с ней словно в паре работаете». Марат выпил вино, придвинулся к Лене, жадно стиснул ее бедро и заглянул в глаза. «Пара для меня — это ты». Она позволила ускользающий поцелуй, но когда он перешел к более активным действиям, скомандовала: «Сначала в душ!» Марат стянул футболку, пожирая глазами любимую женщину, взял за руку и попросил: «Вдвоем!» Он потянул ее в ванную. Она поддалась, с прищуром рассматривая его торс и представляя, как распустит ремень на его брюках, а он расстегнет пуговки на ее блузке, оба задохнутся в поцелуе и запутаются в одежде. На кухонном столе зазвонил телефон. Ее телефон. Елена обернулась. «Не бери», — взмолился Марат, уже распахивая дверь в ванную. «А вдруг это Настя?» Елена вывернулась из объятий, метнулась к столу и увидела на дисплее другое имя. Сразу пожалела, что оставила Марата. Хотела сбросить звонок, но служебный долг взял верх. Сжала пальцами расстегнутую блузку и ответила: «Следователь Петелина». «Это Гомельский», — раздалось в трубке. «Вижу, что надо», — старалась сдержать раздражение Елена. «Они приехали». «Кто?» «Родители. Филиппинские биологические родители, 4 малышей, которых вы изъяли из семей и держите в закрытом доме ребенка». «Мы изъяли их из квартиры передержки, спасли». «Елена Павловна, отбросим эмоции. Остановимся на фактах. Есть дети, есть предполагаемые родители. Тест на отцовство докажет или опровергнет это». Петелина представила реакцию Дорецкого на такую инициативу. «Начальник требует совсем иных доказательств. Ему выгоден общественный скандал. Вместе с гражданскими активистами-ретроградами он раздувает слухи, что иностранные заказчики — педофилы или геи. И сворачивать с этой линии не собирается. Какой уж тут тест». Адвокат почувствовал сомнение следователя и, вопреки обещанию, надавил на эмоции. «Елена, ты женщина, у тебя дети. Поставь себя на их место и поступи как мать». Опять противопоставление «следователь-женщина». Еще и про материнство напомнил. У нее не было таких проблем. Каждая беременность была неожиданной. А у тех, кто обратился в заветный шанс, ребенок был мечтой, действительно заветным шансом. И вот мечта испарилась. Живая мечта в виде маленького человечка. Детей отняли. Что-то пискнуло в телефоне. Гомельский, как опытный адвокат, гнул свою линию. «Я послал вам данные филиппинских родителей и отель, где они остановились». «Денис Валентинович, вы знаете, как оформлять адвокатский запрос. — сухо ответила следователь. — Чтобы через месяц получить отказ? — Как решит начальник, — уклончиво ответила Елена. Адвокат отбросил вежливый тон. — Я знаю, как он решит, и ты тоже, поэтому вынужден действовать, как твой начальник, взывать к общественности. — О чем вы, Денис Валентинович? — держалась в рамках приличия Петелина. — Я тоже принял участие в фильме журналистки Луганцевой. Новость была неожиданной, но демонстрировать неосведомленность не хотелось. Елена закончила разговор и повернулась к Марату. Пара минут унесли ее за 100 световых лет от волнующих прикосновений и совместного душа. Валееву не нужно было ничего объяснять. Он вернулся на кухню, натянул футболку и полез в морозильник, где индивела заждавшаяся бутылка водки. А Елена уже звонила журналистке, развернувшей за ее спиной бурную деятельность. «Пусть отчитается».